Глава 53. «Кто поверил в вести, которую мы принесли? Кому явилась рука Господня? Пред Господом он поднялся, как росток, что пророс из корня в сухой земле. Не было в нем великолепия, мы на него и не смотрели. Не было в его облике такого, что привлекало бы нас. Он был презираем, отвергнут всеми, человек, познавший страдания, изведавший боль. От такого отворачиваются, его презирали, ни во что не ставили мы его. Но это наши муки на себя он принял, на себя страдания наши взял. Мы думали, на него обрушилась кара, мучение, наказание от Бога. А он был изранен за наши грехи и терпел удары за нашу вину. Муки его принесли нам благо, его раны нас исцелили. Мы все заблудились, как овцы, разбрелись кто куда, но за наши грехи Господь покарал его. Угнетаемый, униженный, он оставался безмолвен, как ягненок, которого ведут на убой, как овца, что безгласно, когда ее стригут, так и он оставался безмолвен. Был он схвачен, под суд отдан. Кто о судьбе его размышляет? От земли живых он был отторгнут, пала на него кара за грехи моего народа. Со злодеями он похоронен, рядом с богатым могила его. Хотя не совершал он преступлений, в устах его не было лжи. Господь пожелал послать ему страдания и обрек его на муку. Если ты сделаешь его жертвой за грех, то узрит он потомство свое, будет жить долго и волю Господа сумеет исполнить. После бедствия он узрит свет и возрадуется. Он, праведник, раб мой, благочестием своим оправдает многих, на себя вину их примет. Поэтому я ему долю дам средь великих, и вместе с сильными будет он делить добычу. Ведь он на смерть себя отдал, к преступникам был причислен, он принял на себя грехи многих людей за преступников, он был ходатаем.